Глава 16. «Умоляю, Илья Андреевич, князь верно с ума сошел. Меня шлюхой обозвал. Господи, господи, делать-то что?» «Лечить», — ответил за Всевышнего Тоннер. Он шел, вернее, бежал к кабинету Арсения Кирилловича. А за ним, утирая платком слезы, еле поспевала княгиня Юлия. Временные помрачения сознания обычно проходят вместе с отеком. Где он такую шишку себе набил? «Гулящая девка грела». «Что?» Тоннер от изумления остановился. «Он в экипаж к ней подсел. О цене, видать, не сговорились». «Простите, князь сам вам это рассказал?» Илья Андреевич не скрывал своего удивления. «Нет, что вы, господин Угаров». «Угаров?» Еще больше удивился доктор. «Приятель господина Тучина». «Знаю, я знаком с господином Угаровым». «Он проезжал мимо и увидел, как князя выкинули из экипажа. Я хотела в полицию заявить, но князь ни в какую». «Значит, Юлия Антоновна, к Лаевским Арсений Кириллович уже с синяком поехал?» «Да», — призналась княгиня. «Стыд-то какой». «Зря вы ему позволили. С потрясением мозга надобно в кровати лежать». «Я пыталась его удержать», — взвизгнула Юлия. «Да куда там? Я для него никто». «Но сейчас-то, надеюсь, Арсений Кириллович в постели?» «Откуда мне знать? Он в кабинете, никого не пускает. Только Петруху камердинера». Тоннер постучал в дверь кабинета. Ответа не последовало. «Может, снова уехал?» — нахмурился Илья Андреевич. Княгиня пожала плечами. Доктор еще раз постучал и очень громко представился. «Это Тоннер, Илья Андреевич!» Опять не дождавшись ответа, Тоннер решил уйти, поднял с пола саквояж, но в его руку вцепилась Дашкина. «Нет, умоляю вас, а вдруг ему снова плохо? Я вас очень прошу, вдруг он без сознания?» Тоннер аккуратно приоткрыл дверь. Князь, распластавшись, лежал на ковре перед письменным столом. Илья Андреевич бросился к нему, подозревая, что помощь уже бесполезна. Лицо Дашкина отливало характерной для покойников зеленью, но, наклонившись, уловил слабое дыхание. «Мертв!» — прикрыла в ужасе рот руками Юлия. «Жив!» — Тоннер пытался найти пульс, но безуспешно. «Чашку кофе! Крепкого, наикрепчайшего кофе! Быстро!» Княгиня закивала, пошла к двери, но тут же вернулась с вопросом. «С сахаром?» «Быстро!» Тоннер подскочил к узкому кожаному дивану, схватил подушку, вернулся к князю и, приподняв голову, устроил ее на подушке. Потом раскрыл саквояж, чтобы достать нашатырный спирт, и оторопел. Собираясь утром, обратил внимание, что на стойке опия осталось всего ничего, и взял запасную склянку, которая сейчас в саквояже отсутствовала. Неужели забыл в спальне Софьи Лукинишны? «А вот и я с бульончиком!» Петруха, увидев валявшегося князя, выронил тарелку, которая, жалобно звякнув, разбилась. «Умер!» — дрожащими руками камердинер обхватил голову. «Не ори!» — оборвал его доктор, поднося к носу Дашкина тампон с нашатырем. «На секунду только! Они с бульончика попросили!» «Не ори!» — говорю! Петрухин взгляд наткнулся на валявшуюся на полу бумажку. Из-за нее, как принесли, его сиятельство затрясся, побледнел, как гаркнет, марш отсюда! Иди бульона принеси, а сам читать. Я-то, дурак, обрадовался, на поправку, думаю, пошел. Дай-ка». Почерк оказался крупным. Доктор прочел записку без очков. «Арсений Кириллович, сожалею о недоразумении, но вы, голубчик, сами виноваты. Нехорошо-с. Я так рискую, а вы, словно дитя, вздумали мне куклу всучить. Неблагодарный шалунишка. Пусть происшедшее послужит вам уроком. Надеюсь, синяк не помешает нам встретиться завтра вечером на маскараде. В противном случае... Впрочем, вы и сами все знаете про противный случай. Замечу лишь, что подвергать себя опасностям из-за вашей жадности я больше не намерена. Надеюсь на ваше благоразумие. До встречи, ангел-хранитель». Тоннер зажмурился. «Что за ерунда? Староват князь для кукол». «Стоп, стоп, про какую-то куклу, да не куклу, он недавно слышал. Вот только что и где?» Ах да, на осмотре трупа. Здоровый такой дядька в одночасье приставился. Промышлял ростовщичеством, врагов имел предостаточно. Потому-то полицейские и заподозрили неладное, судебного медика вызвали. Причиной смерти оказался сердечный приступ. А вот причиной приступа послужила кукла. Надзиратель так назвал пачку нарезанной бумаги, запечатанной в банковскую обертку. Покойный получил ее от надежного клиента, отдал залог, а когда вскрыл, сердце не выдержало. Фамилию клиента установить не удалось. То есть удалось, но она оказалась вымышленной. Получается, Дашкин пытался подсунуть девке вместо денег резаную бумагу. Но девка хитрость князя разгадала и в отместку ударила по голове. Что это за шлюха, которой платят банковскими пачками? Содержанка, что ли? Вероятно. И что-то она такое про князя знает. Держит на крючке. Шантаж, ежели по-французски. «Прочли!» — раздался хриплый голос. Тоннер на миг обрадовался, что князь очнулся, а после до корней волос покраснел. «Случайно!» — запинаясь, вымолвил Илья Андреевич. «Слава богу! Вы живы, ваше сиятельство!» — залопотал счастливый Петруха. «Пшел вон!» «Кофей!» — княгиня самолично внесла чашечку в кабинет. «Целый фунт пошел! Достаточно?» «Вон отсюда, блин!» — прохрипел князь. «Ой, слава богу, жив!» «Жив, и всех вас переживу!» Князь, облокотившись на подушку, выплевывал проклятия и угрозы. «Гнида! Куртизанка! Гореть тебе в аду! Вон!» «Кофе оставьте!» — приказал оторопевший княгиня Тоннер. «Арсений Кириллович, хоть пару глотков. И ты пошел вон!» «Как вам будет угодно!» Доктор понимал, что гнев князя по отношению к нему более чем справедлив. «А все проклятое любопытство!» «Прошу простить. Поправляйтесь. Стойте. Вы доктор?» «Тоннер. Вы должны... Вы обязаны к завтрашнему вечеру поставить меня на ноги. Нет, к завтрашнему утру». «Извините, князь, потрясение мозга — это, по самым осторожным прогнозам, неделя в постели». «Вы же прочли записку». «Еще раз извиняюсь, ваше сиятельство. Совершенно случайно». «К черту извинения! Вы должны... Моя судьба на волоске!» «Простите, ваше сиятельство, а почему бы не заявить в полицию? Вас шантажируют, ударили по голове. Все это противозаконно». «Что? Что ты там бормочешь? Я... Ты лекарь? Так и занимайся своим делом. Выписывай мази, пиявок, черт побери. Работай и не лезь в чужие дела». «Конечно, конечно». Опять Дашкин был абсолютно прав. «И чтоб завтра... Слышишь, завтра я был как огурчик. Я ей покажу, я ей... Это ж надо! На маскараде, в присутствии императора!» Князь обессилел, откинулся на подушку, тяжело задышал. «Глотните кофе». Князь с трудом приподнялся, протянул руку и, взяв дрожащей рукой чашечку, сделал глоток. «Фу, что за гадость!» «Зато вам станет легче. Сразу же. Всего доброго». «Стойте! Вас, кажется, Тоннером кличут!» Ильей Андреевичем в который раз напомнил свое имя и отчество доктор. «Один черт, все уже знаете!» Князь теперь говорил медленно и спокойно. «Тайны хранить умеете?» «Это входит в мои обязанности». «Мне нужна помощь». «Слушаю вас». «Рассказываю по порядку. В полицию я обратиться не могу. Только не спрашивайте, почему. Это вас не касается». «Понятно. Выкупить письмо тоже не могу». «Думаю, вам его и не отдадут. Покажут, подразнят, получат деньги и оставят у себя. Зачем резать курицу?» «Заткнитесь. Если я взываю о помощи, это вовсе не значит, что меня ваше мнение интересует». Князь помолчал. «Повторяю, выкупить не могу. Нет у меня такой суммы». «Много просят?» Князь скрипнул зубами. 25 тысяч». «Ого! Торговаться пытались?» «Пытался», — нехотя ответил Дашкин. «Она и слушать не желает». «Кто она? Марфуша?» «Откуда вы знаете?» — изумился князь. «Помилуйте, час назад при мне вы на нее накинулись». «Ах да, Как ваше письмо к ней попало? Не знаю. Украла, наверное. Вот как? Марфуша бывает у вас в доме? За кого вы меня принимаете? Она украла у себя, то есть в доме Лаевских. Я попросил Налединского отвезти письмо в Лондон. Черт! Князь схватился за голову. Вот, как всегда, сболтнул лишнее. Могу ошибиться, но, сдается мне, господин Налединский отбыл туда месяцев 5, а то и 6 назад. Все верно. А шантажировать вас когда начали? 3-го дня. Слушайте, зачем вам подробности? Скажите прямо, сможете его выкрасть? О вас говорили, как об очень ловком человеке. Кто? Не помню. Кажется, жена. Вы устроили кому-то побег из тюрьмы. Это преувеличение. Я действительно спас некоего Тучина от обвинения в убийстве. Кого? Князь даже привстал, что сильно Тоннера порадовало. Тучина? Да. Зря. Ох, зря. Но я не крал писем, не делал подкопов под тюрьмой, не нападал на стражу. Я просто изобличил настоящего убийцу. Расстроенный князь позвонил в колокольчик. Камердинер, вероятно, караулил у дверей и появился мгновенно. «Эй, Петруха, ну-ка еще такой кофе!» «Да вы что?» — воскликнул Тоннер. «На тот свет захотели? Еще чашечка и апоплексический удар вам обеспечен». «Ладно, не надо. Так сможете украсть письмо у Марфуши?» «А вы уверены, что оно у Марфуши?» Тоннер поднял с пола записку и принялся ее разглядывать. Князь задумался. «Разумеется. В первый раз, когда мы встречались с шантажисткой, моим людям удалось проследить за ней и узнать, где она живет. А сегодня Петруха сорвал с нее шляпку и увидел лицо». «То есть сами вы лица не видели?» «Ни разу. И фигуры не видел. Мы оба раза сидели в экипаже. Там темно. Эта дрянь вечно в шляпке. На лице маскарадная маска». «Это хорошо», — задумчиво протянул Тоннер. «Что хорошего?» — не понял князь. Кофе придал ему сил, и он сумел самостоятельно переместиться на диван и сесть. «Если скрывает лицо, значит, боится», — пояснил Тоннер. «Боится огласки. Как только выясним, кто она, и припугнем, тут же вернет письмо». «Но Марфуша его не отдала. Заверещала, дурочкой прикинулась». «Значит, это не Марфуша». «А кто же?» «Давайте рассуждать. Вы сами лица не видели, а Петруха ваш мог накинуться на первую, подъехавшую к черному ходу женщину». «Мог», — вынужден был согласиться князь. «Далее. Тоннер потряс письмом. Не слишком ли изящный стиль для юродивой? Да и вообще, умеет ли Марфуша писать? Знает ли французский?» «Откуда мне знать?» «Надо выяснить», — задумчиво сказал доктор. «Как?» «Я попробую». «Так вы беретесь?» — с надеждой спросил князь. Он так устал от догадок, предположений, надежд и их крушений, что был готов сам пойти к Бенкенштадту с повинной. Будь что будет. Однако доктор своими рассуждениями вселил в него надежду. «Я ничего не могу обещать. Давайте выясним, кто она, ваша шантажистка, а потом прикинем, как выманить у нее письмо». «Давайте», — согласился князь. «Тогда рассказывайте». «Что?» — изумился Дашкин. «Вроде все рассказал, даже больше, чем надо». «Кому письмо писано и о чем?» «Но зачем вам это знать?» Что-то оборвалось внутри у Арсения Кирилловича. А не попал ли он в ловушку? Вдруг доверился осведомителю? Или тайному сотруднику? Другой бы не стал о содержании спрашивать. «А как понять, то ли это письмо? Допустим, отдадут мне 2 листочка. 3. А вдруг не те?» «Эх, будь что будет». «Начинается, дорогой Николя. Наконец-то нашлась оказия написать. Дальше я излагаю Веремееву свои соображения». Дашкин прикусил язык и закрыл глаза руками. Если Тоннер, агент 3-го отделения, песенка князя спета. Сам во всем признался. «Поцелуйте крест, что никому не скажете». «Не могу, я католик». Князь ни малейших симпатий у Тоннера не вызывал. грубый, вздорный человек, мучающий жену ревностью и мелкими придирками. Но допустить, чтобы из-за своих убеждений кто-либо отправился на каторгу или платил шантажистке, Тоннер не мог. «Но вы... я никому не скажу и попробую помочь. Все обдумаю, соберу кое-какие сведения и заеду к вам завтра после обеда. А мне... мне что делать?» «Лежать, выздоравливать. Пошлите слуг в аптеку. Вот рецепт. Поправляйтесь. Не исключено, что вам придется завтра ехать на маскарад». «Платить выкуп?» «Нет», — помотал головой Илья Андреевич. «Служить приманкой». Денис вернулся домой злой, усталый и голодный. Заспанный Никанорыч сообщил, что остатки ужина подали час назад Лаевскому с Тучиным. Соврал, конечно, шельмец. Просто не хотелось Дворецкому ради какого-то Угарова будить лакеев. Если бы не Филипп Остапович, Денис так и лег бы спать, несолоно хлебавши. Швейцар, добродушный и счастливый от того, что Пантелейко вернулся живой и невредимый, подмигнул Угарову, дождался, пока Никанорыч уйдет во свояси, и повел на кухню. Обшарив кастрюли и противни, навалил огромную тарелку снеди, поставил перед Денисом. «Может, и ты порубаешь?» — спросил своего ненаглядного казачка. «Да не хочу я, дядя Пилип. Меня Катерина кормила-кормила, поила-поила. Хорошая она, только шавка у них злая. Хочешь поглядеть?» «Шо, никак намалював, хлопче?» «Да, мне Данила стопку бумаги подарил и карандаш. Итальянский». «Ух ты, молодец!» Филипп Остапович с восхищением посмотрел на протянутый листок. «Постой, а це не та шавка, що позаминулого дня навкруги дому бігала?» «Не та ли эта шавка, что позавчера вокруг дома бегала? Украинский». «Может, и та». «А ты что, малыш, рисовать умеешь?» — спросил с набитым ртом Денис. «Да, я художник», — гордо заявил казачок. «Дай-ка». Денис кинул на листок беглый взгляд и вытаращил глаза от удивления. «Действительно молодец. И на моську похоже». «А то», — задрал нос казачок. «Только вот шерсть плохо прорисована. У моськи она во все стороны дыбится, а у тебя гладкая, прилизанная. Отрывистыми надо было штрихами». «Та шкурка-то дурница! Кому она потребна?» «Да шкурка — это ерунда. Кому она нужна, украинский?» — заметил Филипп Остапович. «Главное, морда похожа». «Похоже-то похоже. А вот пропорции неправильные. Голова размером с хвост, а в жизни куда больше». Денису рисунок мальчика очень нравился. Но даже при большом таланте учеба необходима. «Крутилась шавка», — принялся оправдываться Пантелейко. «Если кто сидит спокойно, или я дом какой рисую, или дерево, у меня все правильно получается. Сейчас альбом принесу». «Хороший хлопчик», — повторил Филипп Остапович. «Учиться ему надо». «Треба», — согласился швейцар. «Да вот где?» «Лет ему сколько? 6 есть?» 7 роков». «В Академию художеств надо попробовать отдать». «Нет, что вы!» — замахал руками Остапыч. «Туда и крепостных берут. Главное, чтоб талант. А с Андреем Артемьевичем я поговорю». «Нет, ни за что!» Глаза Филиппа Остаповича налились кровью. «Не отдам Магнца в Содом и Гоморру!» «В какой Содом?» — удивился Угаров. «Вы, Денис Кондратович, не знаете, а у меня там однополчанин сторожем». «Вы из-за голых женщин? Так пока до них дойдет, Пантелейка вырастет. И как иначе человеческое тело научишься рисовать? Бюстами и статуями не обойдешься». «Говорю, не знаете». «Денис Кондратович, глядите!» Пантелейко притащил свой альбом. Угаров раскрыл его. Юный живописец рисовал все подряд. Воробьев, любимых разносчиков, фонтанку, Крюков канал, дома. Чем статичнее был предмет, тем лучше он получался. Проступающим сквозь ночной туман домом с единственным освещенным окошком на 4-м этаже Денис долго любовался. «Здорово! Ну, нам пора», — сказал Филипп Остапович. «Приятного аппетита! Спокойной ночи!» Угаров доживал вареную картошку и отправился на второй этаж. Постучался к Тучину. «Да, — ответил незнакомый голос. Угаров взглянул. «А, здорово, Тихон. Доброй ночи, барин!» Слуга, наверное, портняжничал. В его руках Угаров заметил большие ножницы. «А где сам?» «У Владимира Андреевича». Перед кабинетом Лаевского Денис немного потоптался. Их отношения желали лучшего. Но из-под двери приятно тянуло трубочным дымком. Кузены после ужина курили. Эх, была не была. «Добрый вечер». «Добрый», — сжал губы Лаевский. «Угаров, мы заняты». «Спокойной ночи». Денис поплелся к себе, постоял у комнаты, потом на цыпочках вернулся назад, к двери в кабинет Лаевского, которую предусмотрительно притворил не до конца. «Зачем ты прогнал его?» — спросил Тучин кузена. «Надо поговорить, а он вечно крутится возле тебя». «Лаевский, дорогой, мы весь вечер только и делаем, что болтаем. Сначала в Даноне, а теперь здесь». «Я тебе надоел?» «Господи, опять ты за свое». «Пойми, дуралей, я люблю тебя и не позволю всяким смазливым нахалам». «Ты что, перепил, Лаевский? Денис невиннейшее существо. Пылка любит мою сестру. Шепчет ее имя по ночам. Однолюб и романтик». «Однолюб? Сестрой, говоришь, бредит? Только вот чьей? Твоей или моей? Ты видел, как он на Полину смотрит?» «Ну и что? Может, и не однолюб. Кстати, а почему Полина живет у вас? Молодая, красивая, муж в отъезде». «Под моим присмотром». «Не проще ли было на Лединскому взять ее с собой?» «Не проще». «Я, кстати, тоже подумываю о поездке в Лондон». «Опять с Угаровым?» — злобно спросил Лаевский. «Почему бы и нет? Вдвоем веселей. И потом с Денисом, знаешь, надежно. У меня характер дурацкий, вечно попадаю в разные передряги. Даже не знаю, числился бы среди живых, кабы не он». «Все-таки ты его любишь». «Господи, ну сколько можно? Люблю, как брата. Мы выросли вместе». «И вы любовники?» «Да нет же!» Тучин в отчаянии стукнул себя кулаками по коленям. «Дениска же верующий!» «Я тоже. Мне это не мешает. И вообще, любовь мужчины к мужчине...» Лаевский поперхнулся дымом, и Тучин продолжил за него, тщательно копируя тон. «Это высшая форма любви. Это дружба двух духовно близких людей, возведенная в квадрат, в куб. Не помню, куда ты еще ее возводишь. И когда духовная близость становится столь тесной, что не соединиться физически невозможно, достаточно. Я усвоил твой бред». «Бред?» «Да, бред. Бред собственника, который не может смириться с тем, что предмет его обожания ему не принадлежит. Ты такой же резонер, как и Дашкин». «Как Дашкин?» «Да, только более изобретательный. Вынужденно, конечно. Дашкину проще. Мораль, честь, нравственность, союз, освященный церковью. А за всеми этими высокими словами эгоистическое желание владеть женщиной в одиночку. Тебе сложней. За церковь не спрячешься. Вот и выкручиваешься, выдумываешь на ходу. Женщины де не люди. Они такие же бездушные существа, как мухи и тараканы. Любить женщин невозможно. Ведь нельзя же любить тараканов. Женщины созданы для размножения. Ими движет животный инстинкт. Главное для них — обрюхатиться. А для этого надо совратить, отвлечь мужчину от истинной любви, то есть от любви к мужчине. Так? Поэтому ты, словно инквизитор, готов сжечь несчастную Дашкину на костре». «Ну, зачем так? Ты доводишь мою мысль до абсурда». «Да и не о Дашкиной мы говорили, а о твоем Денисе». «Думаешь, не знаю, почему тебя бесит Денис?» «Ну почему?» «Потому что ты его хочешь». «Что?» «Признайся, тебя волнует его тело. Красивое, рельефное». «А тебя?» «Да». «Вот, вот, наконец-то признался». «В чем признался? Что любуюсь им? Я же рассказывал тебе, что пытался совратить его. Но сразу по глазам понял, что Денис не аст». «Такого не бывает. Все, абсолютно все мужчины имеют врожденное влечение к другим мужчинам. Но многие, в силу предубеждений, обстоятельств, воспитания, давят, выжигают это желание в себе». «Глупости. Мы все разные. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Мы ему Даниле, как выяснилось, рыжие. Так и здесь. Тебе нравятся исключительно мужики. Денису бабы. Мне и те, и другие. Не равняй всех по себе. Твой Денис просто боится сознаться. Самому себе. Так часто бывает. Один граф только в 40 лет понял, что он аст. Бросил жену и живет теперь счастливо с конюхом. Поверь мне, уж я-то знаю. Не бывает других мужчин. Все мы асты, все. Просто некоторые, как ты, поддаются женским обольщениям. Только не надо свою ущербность выдавать за норму. Ущербность? Какую ущербность? Ты не можешь заниматься любовью с женщинами. Испробовавшему истинную любовь не нужен суррогат. Просто все могут спать с бабами, а ты нет. Вот и философствуешь с утра до вечера. Ах, Тучин, мы Эраст и Эрамен. Я твой наставник, мы больше, чем семья, наши узы крепче. Ты не должен быть с другими мужчинами, а женщины — это вообще исчадие ада. Но без них не родятся дети. Примечание. В древнегреческой Спарте каждый мальчик от 12 до 16 лет, Эрумен, имел взрослого наставника, Эраста, который его воспитывал, готовил к военной и государственной службе и имел с ним сексуальные отношения. Спартанцы верили, что вместе со спермой мальчику передается мужество его возлюбленного. Конец примечания. «Хочешь детей? Нет проблем. Усыновим мальчика из воспитательного дома». «Шел бы ты со своими мальчиками». «Но я люблю тебя». «А я нет». «Что?» «Я тебя не люблю», — Тучин сказал это громко и четко, чеканя каждую букву. «Я не верю. Не верю. Кто между нами? Денис? Дашкина?» «Я никого не люблю. Для меня любовь — лишь физиология. Охи, вздохи, сопли, вопли мне не нужны. Мне нужно тело. Послушное, податливое, горячее. Как у тебя. Способное разбудить во мне животное. Заполнить меня без остатка. Доставить наслаждение. Ни с чем не сравнимое наслаждение, от которого в голове начинают мелькать образы, ощущения, краски, тени. Для меня любовь не единение душ, нет. Это творческий эликсир. Как будто в кровь что-то впрыскивают. Она течет быстрее, потом становится горячей, а под конец вскипает. Даже когда на дуэли стоишь и ждешь выстрела противника, сердце не так бьется, как в постели. Это я виноват. Я ожесточил тебя, превратил в циника. Походя мельком, не думая о последствиях, соблазнил и бросил. Прости. Лаевский упал перед Тучиным на колени. Прости. Я тогда был влюблен, безумно влюблен. Рвался в Петербург. Боялся, что мне изменяют. Костя? «Да, Костя. Костя Ярош, я тебе рассказывал. Хороший и милый мальчик, но тоже ветреный. Он изменял. Со всеми. Баумгартен, Репетин, Наледенский. Костя терзал меня. Боже, как это было ужасно. Я мучился, не раз пытался расстаться, сказать, что все кончено. Но как увижу его тоненькую, как осинка, фигурку, как улыбнется мне, как хлопнет по плечу, что, мол, грустишь, Лаевский». Я все забывал, все прощал, готов был ему пальчики на ногах целовать. Теперь понимаю, то было наваждение. С тобой бывало так? Понимаешь, что губишь себя, а не можешь повернуть назад и лезешь в петлю глубже. Нет, я не влюбляюсь, сколько можно повторять? Лишь его смерть спасла меня. Я бы не выдержал и сам убил его, а потом себя. Но когда пришло известие о кончине, я этого не сознавал. Думал, умру от горя. Целыми днями кружил по кабинету, не ел, не пил, видеть никого не мог. Из коллегии посылают за мной, а я не еду, никого не принимаю. И знаешь что? Ты меня спас. Мой портрет, что ты написал, случайно попался мне на глаза. И вспомнил сразу, как сидели на речке, и я позировал, а ты рисовал. Какой красивый. Милый, ласковый. Почему? Почему я так жестоко с тобой поступил? Дурак. Сломал. Невинный цветок сломал. Невинный? Не обольщайся. Я год до тебя девок по сараям портил. Я сразу написал в Италию. Через месяц ты весточку прислал. И я ожил. Солнышко за окном увидел. А потом ждал, дни считал. Думал, ты 10 сентября приедешь. а ты вот 15-го. Так мне эти 5 дней показались вечностью. Чудак ты. Не отталкивай меня, любовь моя. Прошу, умоляю. Я не отталкиваю. Но постарайся слушать не только себя. Я все русским языком объяснил. Мне никто не нужен. Самого себя вполне достаточно. Я могу увлечься, совратить, но становиться чьим-то? Увы, Лаевский. Нет, сегодня я с тобой, завтра с другим. А я? Купи себе мальчонку посимпатичней и делай с ним что хочешь. Люби, ревнуй. Ему, крепостному, деваться некуда. Ты молод, потому жесток. Я так давно молод, что мне осточертели попреки. Ты изменишься? Ой, не скоро. Когда-нибудь постарею и остепенюсь. Куплю домик на теплом море. И вот тогда последние денечки с кем-нибудь разделю. Я буду ждать. Ты перебесишься, я знаю. Не утруждай себя. Вряд ли мне захочется остаток дней провести с вонючим старичком. Думаю, это будет юная дева. А может, милый мальчик. Не исключено, что оба сразу. Замолчи. Ты законченный циник. Ты... Лаевский не мог подобрать слово. И Тучин ему подсказал. Чудовище. Обычно меня называют чудовищем. Я не против. Мне даже приятно. Чудовище. Большое такое чудо. Чудо, которое очень хочет спать. Тучин нежно потрепал кузена по плечу. Лаевский отпрянул. Ты мизантроп. Мерзкий, отвратительный мизантроп. Хороший ты любовник, Лаевский, но уж больно нудный. Ладно, раз не желаешь, я пошел. Спокойной ночи. Постой, мы не договорили. Владимир схватил кузена за руку. Мне надоело это переливание из пустого в порожнее. Еще секунду. Умоляю, это важно. Лаевский встал, подошел к бюро красного дерева и, отперев ящик, вытащил листок. Читай. Я нашел это на ковре, когда вошел сюда. Тучин повертел бумажку и начал читать вслух. Владимир Андреевич, была удивлена, увидев вас вместо барона на малой конюшенной, и только потом узнала печальное известие. Бедный, бедный барон, он пал жертвой собственной жадности. Надеюсь, вы не такой скряга? Лаевский, ты не такой скряга? Читай! Я не рискнула подойти, заметив в некотором отдалении вашего приятеля. Я дама в возрасте, 2 таких красавца мне уже не по зубам. Игривая такая мамзелька. А ты знаешь, хорошая мысль. Слушай, Лаевский, махнем-ка в бордель, а? Прямо сейчас. Отдохнем на славу. Глядишь, твою немощь излечим, а? Я приласкаю тебя, потом уступлю место девке. Прекрати. Ладно, ладно. Что там дальше? Желание узнать тайну гибели ваших друзей мне понятно. И спешу обрадовать, я не только знаю имя убийцы, но и знаю, где его отыскать. Итак, 50 000. Губа не дура, присвистнул Тучин. Думаю, ваша жизнь и жизнь вашего приятеля стоит дороже, не так ли? В этом я с ней согласен. Увы, я знаю вашу ограниченность в средствах. Лаевский, у тебя что, проблемы с деньгами? Владимир махнул рукой, но Тучин проявил настойчивость. Давай-ка, выкладывай. Предлагаешь с тобой жизнь прожить, а сам без гроша? Лаевский скривился. Да, у меня временные сложности. Отец с тетушкой совершенно не способны к ведению хозяйства. Профукали все. Хорошо еще, что Полину удалось выпихнуть замуж без приданого. Вот как? Свезло. На Лединскому надо было срочно жениться. Его тетушка, графиня Карамышева, очень богата, но взбалмошна. Прослышала о пристрастии на Лединского к мужчинам и решила, что женитьба его излечит от содомии. Или «женись», сказала, или все отойдет троюродной сестре. На Лединский оказался в чертовски сложной ситуации. Он, как и я, с женщинами даже под пистолетом никак. Я и предложил Полину, но без приданого. Да еще взял слово, что после смерти папеньки с маменькой они на наследство претендовать не будут. «М-да», — Тучин развел руками. «Я чудовищем считал себя. А вот послушал тебя и понял, что святой. Я бы ни почем за Аста сестру не отдал. Пусть лучше с бедным, но нормальным мужиком живет. с таким, как Денис. Хорошо родиться богатым. Можно быть добреньким, щедреньким, слугам вольные раздавать. Побудь в моей шкуре. Я что, от хорошей жизни в присутствии сижу? То-то. Копейки считаю. И потом, Полина сама согласилась на этот брак. Думаешь, приятно быть бесприданницей? Тучин продолжил читать. Увы, я знаю вашу ограниченность в средствах. Это я уже читал. Вот. Но ведь нужную сумму можно и одолжить. Или собрать. Угроза над всеми астами. Когда соберете всю сумму, прикажите слугам раздвинуть шторы в правом окне вашего кабинета. Это будет сигналом. О месте и времени встречи извещу особо. Постскриптум. Надеюсь, не надо объяснять, что на следующую встречу вы должны прийти один. «Да. Что будешь делать?» — спросил Тучин. «Не знаю. Хотел с тобой посоветоваться». «Мое мнение ты знаешь. Идти в полицию?» «Нет». «Тогда плати». 50 тысяч?» «Да. Похоже, торговаться она не собирается». «Это безумие. Она ничего не знает, уверен. Прочти внимательно. В 5 вечера она не подозревала о гибели Баумгартена. Тоже мне осведомленная особа». «А вот меня пугает перспектива получить молотком по голове. Кстати, наша доблестная полиция наверняка и это сочтет несчастным случаем. Знаю я их. Эврика, есть идея. Обратимся-ка мы к Тоннеру. Он мастер такие загадки разгадывать». «К Тоннеру? К тому доктору, что вчера Баумгартену пулю извлекал?» «Да». «Нет. Ты еще предложи объявление в ведомостях напечатать. Ищем убийцу астов». «Нет. Все оставим в тайне. И подождем». «Чего? Новых убийств? А вдруг следующей жертвой будешь ты?» «Постой. Может, по совету дамы рассказать об угрозе другим заинтересованным лицам?» «Меня насмех поднимут. Ты слышал, как его высочество оборвал Баумгартена?» «А если его высочеству письмо показать?» «Нет, не поверит. Решит, что я снова...» «Что снова?» «Ничего, просто у нас сложные отношения». «Ну-ка поподробней». «Зачем? Никакого...» «Не из-за него ли ты гвардию покинул?» Лаевский покраснел. «Как ты догадался?» «Проще пареной репы. Он шеф полка, в котором ты служил, не так ли?» «Да», — выдавил Владимир. «Он был Эрастом, а ты Роменом. Я прав. Вернее, это ты так считал. А потом нашелся кто-то помоложе. Давай закончим этот разговор. Действительно, пора спать». «Пора», — протянул Тучин. «Знаешь, что странно? Твой Ярош спал с Баумгартеном, Репетиным. Причем тут Ярош? А теперь все они мертвы». «Ты что, меня подозреваешь?» «И этот, который духов вызывает, Леон Дуполос, помнишь, сказал, что убийца среди нас?» «Это смешно. С какой стати мне их убивать? Ты такой же придурок, как Ярош-старший». «А что он?» «Этот пердун обвинил меня в смерти сына. Письмо прислал с проклятиями и угрозами. Костя от свинки в их имении умер, а я виноват». «Надо встретиться с этой дамой. Слушай, давай спать. Завтра на свежую голову. А кто принес записку?» Лаевский пожал плечами. «Я же сказал, на полу валялась». «Странно. Ладно, спать так спать». Денис также на цыпочках вернулся в свою комнату. Помолился, затем разделся, задул свечу, откинул одеяло и вдруг вздрогнул. Схватив с бюро ключ, кинулся к двери, торопливо запер ее на 2 оборота, потом на всякий случай подергал. Убедившись, что спальня надежно заперта, тяжело вздохнул и отправился на боковую. Софья Лукинишна проснулась около 4. Долго лежала и вспоминала, получилась у нее любовь с доктором или нет. Черт, от 1 бокала шампанского у нее отшибла память. Впрочем, не совсем. О беременности Полины сразу вспомнила. От кого же она беременна? Наледенский давным-давно ей признался, что к женщинам равнодушен, а женился по принуждению. Кряхтя, Софья Лукинишна с трудом поднялась с кровати. Голова кружилась. Лаевская зажгла свечу и с нею отправилась по коридору. Она была готова простить Угарову, позавчерашнюю выходку и подарить ночь любви, но тот запер дверь. Морфий еще носился по артериям и венам, поэтому Лаевская, к собственному удивлению, стучать не стала, а отправилась к Кислицыну. И что же она обнаружила? В узкой постели рядом с Матвеем Никифоровичем лежала Полина. Искушение устроить скандал было велико. Но Софья Лукинична решила: нет, Полина за свой разврат заплатит, но не сейчас. Завтра. И Лаевская отправилась к Тучину. Открыв дверь, увидела, что племянник не спит. Сидит за столом и режет ножницами бумагу. «Сашенька!» — ласково окликнула она с порога. Человек за столом вздрогнул, оглянулся, и она поняла, что это никакой не Сашенька, а его слуга Тихон. «Барину Владимира Андреевича заночевались». «Не дома бордель», — подумала Софья Лукинична. О пристрастиях сына она знала. Покойный Костя Ярош просветил. Поэтому не удивилась, лишь пригорюнилась. Тихон кашлянул. Она на секунду отвлеклась от печальных мыслей, встретилась с его взглядом и тут же скомандовала: «Отнеси-ка меня в спальню, дружок». «Слушаюсь, барыня». Его бархатный голос прозвучал так нежно, что у генеральши сладко заныло в животе.